уже с большим трудом сдерживал свою рвущуюся наружу злостью. Мало ему было того, что и так достаточно большой отряд эльфов ему все испортил, банально переманив к себе того самого проводника, которого он намеревался закабалить на службу гильдии магов империи. Так еще и, буквально спустя неделю после отправления этой весьма своеобразной экспедиции в мрачные земли, что было весьма удивительно ввиду многочисленности отряда, в Тарвалле снова появились представители этой хитрой расы. И эти самые эльфы теперь искали представителей того отряда, отправившегося в мрачные земли. Видимо, они просто опоздали к сбору, но это было слабое утешение для магистра. Ведь он уже знал один очень важный нюанс. Чем больше отряд уходит в мрачные земли, тем меньше шансов у него вернуться. Из-за того, что большая численность таких индивидуумов слишком уж сильно привлекает к себе внимание со стороны тех самых измененных монстров, которые плодятся на территории мрачных земель с завидной регулярностью. Хотя, отрицать тот факт, что этот странный паренек Юрий был действительно весьма эффективен, даже предвзятый магистр просто не мог. Слишком уж много новостей принес этот парень, заставивших многих задуматься. Одна только новость о том, что все защитные амулеты, которые имелись у охотников или поисковиков, не считая самых различных одаренных, не защищают от обычной человеческой глупости, повергло всех в шок. То есть, даже с активированным амулетом защиты ты все равно легко можешь пострадать от скверны или порчи, если употребишь внутрь что-нибудь несущее в себе эту заразу. Это было настолько жутко, что даже сам магистр Ролан Хвлок на какое-то время растерялся, но потом все же взялся за дело, хотя его попытка хоть как-то повлиять на этого мальчишку все равно банально провалилась, так как его слишком плотно в оборот взяли эльфы, прибывшие в этот город буквально за пару дней до возвращения Юрия с территории мрачных земель. Наверное, сразу стоит отметить тот факт, что магистр сам очень сильно переживал и ждал возвращения этого наглеца, все только из-за того, что сам же нанял охотников для того, чтобы поймать этого мальчишку и вытрясти из него всю необходимую информацию. Вот только, когда он об этом сказал своему руководителю, главе гильдии магов империи, то очень сильно пожалел о содеянном, так как этот старик буквально обсыпал своего ученика и помощника проклятиями за его глупость, просто дав ему понять, что все возможные карты и указания, а также подсказки по маршруту, в данном случае не имеют никакого значения. Именно из-за того, что земли на той территории имеют свойство своеобразного калейдоскопа, они могут меняться, словно перемешиваясь под рукой неведомого повара, а значит, им просто необходим проводник, который буквально может эти земли ощущать, чувствовать, словно живое существо. Такие разумные хоть иногда, но все же встречались, хотя и очень редко. По сути, считалось, что таким проводником в столь опасных местах может стать тот, кто имеет способность чувствовать особо тонкие магические проявления. Однако в последнее время гильдии магов империи таких разумных попадалось очень мало, и все те, кто вообще попадался, на данный момент являлись весьма востребованным артефакторами. Так что трогать их было категорически нельзя. Создание артефактов, как и эликсиров, считалось одной из приоритетных задач гильдии магов, ведь от продажи тех же свитков, артефактов и эликсиров гильдия получала свой основной доход, все остальное было второстепенным, и уже только из-за этого одаренным следовало бы быть внимательнее к таким вещам. Если этот мальчишка действительно может чувствовать энергию магических проявлений на столь невообразимом уровне, то ему самое место в гильдии. Вот только этот мальчишка ни в какую не хотел с ними сотрудничать, и фактически сразу пошел на конфронтацию, даже несмотря на то, что магистр сам уже весьма недвусмысленно намекнул ему на то, что такая служба нужна не только гильдии, но и самому этому парню. Покровительство гильдии магов империи действительно могло бы ему пригодиться, но паренек этого не оценил. И именно это наглое поведение и разозлило магистра больше всего. Потом он нанял охотников, достаточно большую и опытную группу, которые не раз выполняли подобные задания, однако в этот раз они ошиблись, и этот паренек смог вернуться в город Тарвалл в гордом одиночестве, несмотря на то, что по информации самого магистра за ним было отправлено, как минимум, две такие группы, а потом появились эльфы. Эти лесные жители практически сразу взяли парня под свой плотный колпак, просто не подпуская к нему никого со стороны, и пока магистр пытался разобраться, что ему делать, эти ушастые ублюдки заключили с парнем договор на предоставление услуг проводника. Естественно, что Ролан Хвлок еще больше разозлился, после случившегося. Мало того, что он переволновался, пока ждал возвращения этого мальчишки, так теперь еще и это, сам факт того, что кто-то все-таки сумел уговорить данного индивидуума стать проводником, буквально выводил его из себя. Только вот отправлять за эльфами вслед кого-то еще, в попытках проследить за ними, маг не стал, потому что это было глупо. К тому же, среди эльфов был один весьма импозантный старик. Для эльфов подобный возраст действительно выглядел весьма странно, но не в этом было дело. Магистр Ролан Хвлок, как опытный маг, практически сразу почувствовал от этого старика мощную волну силы и угрозы. А значит, ему лично связываться с ним точно не стоит. Несмотря на всю свою силу и апломб, а также гордость, что он является магистром пятой степени стихии огня, он все же не был идиотом и прекрасно разбирался в уровне силы. Даже если ему противостоит маг природы, но столь сильный, магу огня его уровня с ним ничего сделать не получится. Слишком велик разрыв в силе. Да, пламенем можно многое натворить. Однако, если ему будет противостоять кто-то хотя бы на 1-2 уровня по мастерству выше, кто магистр заранее обречен на проигрыш, так как разница в силах будет слишком существенной, почти в 3-4 раза, и об этом забывать не стоит. В этот раз сообщать о своем провале своему наставнику и руководителю магистр просто не стал, так как понимал, что, в лучшем для него случае, получит на голову новые проклятия и обвинения в полной глупости и несоответствию занимаемой должности, а в худшем, случае его просто спишут за ненадобностью, даже несмотря на то, что он внучатый племянник самого архимага и главы гильдии. Если он не приносит пользу организации, то церемониться с ним никто не будет. Даже собственный старший родственник предпримет все возможные меры, чтобы от него избавиться, дабы он еще больше не позорил их семью. Я не понял, он уже вернулся, когда магистру снова доложили о появлении перед воротами города этого молодого паренька? Ролан Хвлок едва не подпрыгнул, удивленно пытаясь понять, что уже на самом деле заставило его настолько сильно заволноваться, и только потом он понял, оговорка его информатора была краше любых слов. Этот индивидуум вернулся, один, а куда делись все эти эльфы, два десятка которых проследовало за ним в зону мрачных земель? Неужели он был настолько глуп, чтобы вернуться в одиночестве? Естественно, что этот вопрос интересовал не только самого магистра, но и городских стражников. Им еще не хватало таких сюрпризов, ведь если эльфы узнают о подобном, то пострадать могут все жители этого города. Однако на такой глубокомысленный вопрос парень просто пожал плечами и показал им пергамент, на котором имелся магический договор о найме с эльфами. И этот договор был исполнен. Об этом четко говорила магическая печать, поменявшая свой цвет. Она была темно-зеленой. Когда договор выполнен, печать становилась зеленая. Если же договор был нарушен, печать становилась темно-красной, словно была полита кровью. А пока договор в процессе выполнения, печать будет темно-синей. А куда делись все эльфы? Все же не выдержал молодой стражник, явно засматривавшийся на пару эльфиек, выглядевших как молоденькие девчонки, которые были в этом отряде. «Ты что, их бросил там, в мрачных землях?» На что получил весьма пространный ответ о том, что всех, кто хотел, Юрий все же вывел из мрачных земель. Только вот в город они не пошли, а направились в другое место, скорее всего, спеша доставить все найденные ими ценности в нужное для этого место. Больше ему никто вопросов не задавал. Так, заставили пройти проверку на порчу и скверну, после чего банально пропустили в город, войдя за стены которого, парень тут же потопал в банк гномов, где его ждала оплата за выполненный контракт. А иначе чего бы он туда так побежал, тем более, что он так и шел с свитком договора в руке. Подобные известия заставили магистра Ролана Хвлока очень сильно насторожиться. Чего добивались эльфы, куда они ходили в мрачных землях, и что именно они там искали таким большим отрядом. Да, он знал о том, что они вроде бы собирались искать тех своих сородичей, кто пропал на тех территориях. Хорошо, это было бы вполне объяснимо. Однако, почему эльфы отказались заходить в город? К тому же, городские стражники, дежурившие в то время на крепостных стенах, видели только одного Юрия, идущего в сторону города. А это значит, что эльфы отделились от него куда раньше, и куда они могли поспешить, только разве что в собственное королевство. Неужели они нашли что-то настолько ценное, что даже и не задумались об отдыхе? Хотя бы всего лишь отоспаться в нормальных условиях? Естественно, что сам магистр не выдержал и тут же постарался сообщить своему учителю об этой странности. Известие о том, что представители эльфов что-то очень старательно искали на территории мрачных земель, заставило архимага и главу гильдии сильно насторожиться. Настолько сильное, что он даже забыл о предыдущих ошибках своего ученика, и потребовал, чтобы тот, по возможности, узнал о проводника все о том, куда именно ходили эльфы и что именно искали. К тому же, было бы и неплохо, если бы этот самый проводник привел их экспедицию в то же самое место, и дал возможность найти то, что нашли эльфы. Ведь не только сам магистр, но и архимаг уже прекрасно знали о том, что представители этой долгоживущей расы ничего, вот так вот, наивно, глупо и не продумав как следует, просто не делают. Уже только поэтому можно было понять всю настороженность, которую проявили к этому вопросу представители гильдии магов империи Суран. «Ну, теперь-то мы с тобой можем нормально поговорить», — Ролан Хвлок буквально плюхнулся на жесткий стул за тем самым столом, где так любил обедать данный паренек, и требовательно посмотрел на этого, по сути, еще мальчишку, который, словно ничего не понимая, все так же продолжал спокойно жевать выставленное перед ним мясо с овощами. «Только не говори мне, что ты не работаешь проводником. Я уже видел, как ты водил эльфов в мрачные земли. Поэтому эту отговорку можешь приберечь для кого-нибудь другого». «И что?» — равнодушно пожал плечами этот паренек, проглотив только что прожеванное мясо и запивая его довольно большим глотком свежесваренного эля. «Даже если я этого не буду отрицать, вам это вряд ли чем-то поможет. Я сам выбираю тех, с кем работаю. Вот эльфы предложили мне то, что вполне подходило и даже было необходимо мне в моих условиях. А что вы можете мне предложить? Золото? А кто вам сказал, что оно меня интересует? Вот эльфы, например, мне предложили практически полный походный набор эльфа-рейнджера, включая сюда и доспехи, и снаряжение, и даже оружие. А что можете предложить мне именно вы?» При этих словах магистр буквально захлебнулся словами, которые сейчас намеревался обрушить на голову этого мальчишки. Ведь он считал, что пары десятков золотых вполне хватит для того, чтобы вынудить этого Юрия чуть ли не как верную собачонку бежать перед их экспедицией, разыскивая самые интересные для них артефакты и старательно отмечая опасные места, не говоря уже о том, чтобы добывать из этих самых проклятых мест различные ценности, которые могли быть полезны гильдии. А тут вдруг такой сюрприз. Он-то хотел предложить всего лишь несколько золотых монет, ну, как максимум, пару десятков, не более того. А полный комплект снаряжения эльфа-рейнджера, даже дворяне в империи, имеющие возможность предложить за него пару тысяч золотых, не могли себе позволить. Что же это получается? Что такого ценного нашли там, в мрачных землях, эти эльфы, что согласились на подобную оплату услуг обычного и никому, по сути, неизвестного проводника? В том, что этот Юрий действительно мог заходить в достаточно серьезные и опасные места, и при этом возвращаться без каких-либо проблем, магистр уже не сомневался. Как не сомневался он и в том, что его наставник, архимаг Орион, все же был прав в своих суждениях. Этот мальчишка был им нужен именно живым и здоровым. Слишком уж многое он мог знать. И что же такого искали эльфы, что пошли на подобные затраты? Слегка встряхнувшись, постарался с независимым видом и вроде бы весьма равнодушно спросить у этого мальчишки магистр, надеясь практически бесплатно получить исчерпывающий ответ. «Ты же не хочешь мне сказать, что они заплатили такую цену всего лишь за обычную экскурсию по местам, где можно увидеть типичные признаки присутствия скверны или порчи? Ты же наверняка завел их достаточно далеко, далеко или близко. Вас это все никак не касается». Усмехнувшись, парнишка буквально на ходу зарубил желание магистра получить нужную информацию быстро и без каких-либо финансовых затрат. «Это личное дело эльфов, которые мне предложили оплату, и поставленную передо мной задачу я выполнил. А теперь у меня есть то, что нужно для защиты собственной жизни от различных угроз. Если хотите узнать о том, что именно они искали и что нашли, то можете отправляться вслед за ними. Может быть, вы еще успеете их догнать? Вот догоните и спросите у них, что именно здесь искал их архимаг Элтион». Услышав подобное заявление со стороны этого паренька, магистр едва со стула не упал. Он-то, конечно, и сам подозревал, что тот старый эльф был весьма сильным магом. Однако тот факт, что это был самый настоящий архимаг эльфов, заставил его замереть на месте. Такие персонажи просто так не могли появиться где попало, тем более в столь опасном месте. А значит, он действительно искал что-то весьма серьезное на территории мрачных земель. Эта информация имела огромное значение, и гильдия должна была ее получить, за любую цену. Только вот этот мальчишка ни в какую не хотел откровенничать. При всем этом не скрывая того, что в договоре не была указана особая секретность подобных данных, из чего сам магистр быстро сделал вывод, что Юрий просто набивает себе цену, так как явно хочет заработать на интересе магов гильдии, и магистр мог бы просто отказаться от такой идеи, ведь он уже знал о том, что архимаг Орион уже отправил в этот город нескольких подчиненных ему разумных, и наверняка у них имеются все необходимые возможности для того, чтобы разговорить этого мальчишку. Захочет ли он сам этого, или нет, в данном случае это уже будет не суть важно. Только вот была одна сложность. Если это произойдет без участия самого магистра Ролана Хвлока, то в данном случае это будет его собственное упущение, а он не мог этого себе позволить. Его наставник и так уже злился на своего ученика, так что ему нужно было найти способ решить этот вопрос в свою пользу, даже если ему придется за это заплатить большие деньги. Потом, когда он заставит этого мальчишку служить гильдии, магистр все же сможет вернуть себе все то, что потратил на это дело, и даже более того, сейчас же ему оставалось только одно – попытаться пойти на компромисс и договориться с этим молодым ублюдком, который его уже просто раздражал одним своим существованием. Именно поэтому он все же начал торговаться с этим молодым пареньком, старательно апеллируя к его долгу, если не перед империей, то хотя бы перед человечеством. А тот, словно издеваясь, просто заявил о том, что в данном случае ничего и никому не должен. Так что, расценки надо поднимать, да так, чтобы ему стало интересно. Судя по всему, торговаться подобным образом этот молодой нахал мог достаточно долго, а у магистра столько времени не было. Ему нужно было убедиться в том, что он получит желаемый результат, еще до прибытия группы из гильдии. Иначе он потеряет весь возможный авторитет, какой только мог использовать, или со временем получить, или даже иметь. Это его еще больше злило, но предупреждение, полученное от наставника, банально не оставляло ему шансов для свободы действий, так что Ролану Хвлоку приходилось именно уговаривать этого мальчишку. А что это вы мне только просто золото предлагаете? В конце концов, видимо уже не выдержав, рассмеялся этот паренек, заставив одаренного буквально вздрогнуть от неожиданности. Предложите что-нибудь более значимое, вот вы уже практически дошли до сотни золотых, судя по вашим меркам, это просто невероятно огромные деньги, но только вы забываете о том, что эльфы, за это задание, заплатили мне куда больше, и уже только поэтому я бы, на вашем месте, сильно задумался. Может быть вам стоило бы предложить мне хотя бы пару-тройку сотен империалов, и тогда я бы задумался о том, стоит ли мне откровенничать с вами, или может быть будет куда проще сохранить эти знания в секрете, чтобы продать кому-то еще, кому-то, кто действительно оценит такую информацию. Честно говоря, когда магистр услышал подобное заявление со стороны этого мальчишки, то он едва сдержал рвущуюся из него ругань. Судя по всему, этот Юрий слишком хорошо знал ценность подобной информации, и теперь просто так делиться ею ни с кем не собирался. А уж тот факт, что он назвал цену именно в империалах, уже сам по себе сказал о многом. Судя по всему, он неплохо ориентируется во всем этом именно из-за того, что ранее общался с представителями Академии магии Империи. А значит, наверняка был в курсе расценков, а также ценностей, которые могли иметь достаточно большое значение для жителей Империи. Эта новость была весьма неприятной для магистра, ведь он рассчитывал расплачиваться за подобные данные местным золотом, а империалы были весьма ценным ресурсом, который было бы весьма нежелательно тратить по пустякам. Однако магистр Ролан Хвлок сейчас был не в том положении, чтобы выбирать. Это, если бы он диктовал условия, то тогда можно было бы попытаться сыграть на этом. Но, к его сожалению, сейчас условия диктовал именно этот нахальный мальчишка. И тут ничего не поделаешь. Немного подумав, магистр начал торг именно с нижней планки, всего лишь в пару десятков империалов, пытаясь апеллировать к тому факту, что такие монеты имеют большую ценность, и в данном случае сами стоят куда дороже, чем местное золото. На что получил весьма спокойный и уравновешенный ответ со стороны этого мальчишки, который просто равнодушно пожал плечами и сказал, что он все это прекрасно знает, и поэтому ему как-то все равно, особенно в отношении духовных терзаний самого магистра. Если он не хочет платить за информацию, то наверняка за нее заплатят те, кто оценит подобные знания. Тем более, что время идет, а эльфы уходят все дальше. Услышав это, магистр еще больше разнервничался, так как понял, что то, что нашли эльфы, явно имеет достаточно большое значение и может кардинально повлиять на расклад сил между различными государствами. Поэтому, буквально скрипя зубами от очередного приступа злости, он дошел до сотни империалов, на что мальчишка просто молча от него отмахнулся, что дало понять главное: он не собирается торговаться и ждет, когда ему предложат подходящую именно его интересам цену. В конце концов, магистр заявил, что согласен выплатить 300 империалов, не больше, и парень тут же предложил сходить в банк гномов, где увидит эти деньги, а также убедиться в платежеспособности клиента. Это заявление снова вызвало скрежет зубов магистра, ведь он намеревался в данном случае попытаться перехитрить парня, просто пообещав ему выплату денег, и не более того. А уже потом, убежденный в том, что этот мальчишка ждет выплату, магистр мог бы вынудить его и дальше играть по своим правилам. Однако этот паренек оказался куда хитрее, тем более, что в гномьем банке даже гильдия магов держала свои основные финансы, так что тут он просто не мог ничего поделать. Когда они пришли в банк, там этого мальчишку встретили как дорогого гостя, и не удивились тому, что он намеревался получить от представителя гильдии магов империи 300 империалов. Это четко дало понять Ролану Хавлоку, что данный индивидуум уже получал подобные деньги. Особенно это стало понятно после уточнения одного из менеджеров банка, бывшего молодой девушкой-гномой, которая переспросила у парня о том, хочет ли он эти деньги перевести сразу на свой счет в империалах, или же на обычный счет, в виде золота. Это четко дало понять, что у данного мальчишки есть отдельный счет в империалах, а откуда он мог взяться, только в том случае он и мог появиться, если у этого парня уже были подобные деньги, а значит, он что-то продавал за настолько ценные монеты, которыми в данной местности мог расплачиваться только представитель академии, или кто-то из дворян империи, но никто не стал бы тратить такие деньги именно на покупку обычных ресурсов с территории мрачных земель или темного леса, значит, купили что-то весьма необычное, что-то такое, что этот мальчишка смог доставить из самых глубин столь опасных территорий, и это уже само по себе заставляло в душе опытного мага появиться своеобразной волне уважения в отношении данного мальчишки. Так что деньги быстро были переведены с одного счета на другой. Для оплаты подобной своеобразной покупки, магистр не стал тратить деньги с счета гильдии. Слишком опасно было делать подобное, не имея возможности контролировать происходящее. А вот когда он выяснит то, что ему было нужно, можно будет попытаться получить с гильдии куда больше, всего лишь выставив подобные знания как достижение собственной хитрости и фактических способностей. Получив все необходимое, подтверждение от банка, что на его счет добавилось еще 300 империалов, парень рассказал магистру о том, что эльфы искали весьма специфические предметы, и даже описал их, нарисовав на пергаменте своеобразный бугристый шар, с какими-то трубками и кольцами. Рассказал он и о том, что этими штуками пользуются те самые дикари, которые живут в мрачных землях. Что это за штуки, и почему они были так интересны эльфам, он не знал. Однако упомянул о том, что эльфы знают о способе их применения. Эти штуки очень громко взрываются, и могут наносить ущерб осколками. При этом в них нет ни капли магии. А вот тут магистр буквально замер на месте, так как понял, что эти штуки имели отношение к технологиям древних людей, и могли быть весьма опасны, потому что обнаружить их будет практически невозможно, если не знать того, как именно и что именно нужно искать. Поэтому он тут же принялся весьма старательно расспрашивать паренька, который уже не скрывал того, что именно нашли эльфы. Так что Юрий рассказал ему еще и о том, что также они интересовались и оружием этих самых дикарей. Однако больше всего им были интересны именно такие странные камни, касающиеся древних технологий и не имеющих в себе магии, но, при всем этом, бывших весьма эффективными. Также парень описал, что видел еще и то, как эльфы пытались использовать эти самые камни. В результате одной ошибки, пара эльфов погибла на месте, выдернув кольцо из той самой трубки, но не бросив эту штуку как можно дальше от себя. И хотя самому магу в этом рассказе кое-что оказалось подозрительным, так как создавалось впечатление, будто этот наглый мальчишка что-то утаивает или не договаривает, Ролан Хавлок решил отнести это чувство именно в пользу того, что он просто боялся раскрыть представителю гильдии местность, где все это происходило. Но тот факт, что эльфы могли банально ошибиться с использованием подобного древнего устройства, был для него отнюдь не удивительным. Всего лишь по той простой причине, что эльфы не имели никакого опыта в отношении подобных технологий. Они привыкли везде использовать магию. И сам факт того, что эти разумные заинтересовались технологиями древних людей, уже говорил в пользу того, что эти умники разыскивают возможность усилить свои позиции любым возможным способом. Именно поэтому он понял, что получил весьма серьезные знания, которые действительно могли помочь магистру усилить свои собственные позиции. Однако теперь нужно было найти способ все-таки либо перехватить эльфов, либо найти возможность узнать все возможное про такие своеобразные артефакты древних людей. А это можно было сделать только в том самом месте, куда ходили эльфы. Ты сам хотя бы понимаешь, что сотрудничая таким образом с эльфами, фактически предал человеческую расу. Попытался надавить на подобный весьма своеобразный фактор магистр, все еще надеясь на то, что испуганный паренек, сам осознав всю необходимую представителю гильдии магов величину своей ошибки, постарается найти способ исправить сложившуюся ситуацию. И, как результат, не только вернет магистру потраченные деньги, но даже еще и доплатит за молчание. Вот только, несмотря на все его старания создать своеобразный угрожающий антураж вокруг этой ситуации, этот молодой парень просто коротко пожал плечами и криво усмехнулся, заявив о том, что в данном случае каждый сам за себя. Сильно ли переживало то самое человечество, когда я остался как изгнанник в темном лесу, выживать в одиночестве? Видимо, заметив своеобразную растерянность магистра, заговорил он, и опытный маг буквально передернул плечами от озноба, пробившего его от холода слов этого мальчишки. Что-то я не заметил, чтобы хоть кто-то переживал обо мне. Также, я не замечал, чтобы кто-то из вас переживал, когда я ходил в мрачные земли в одиночестве. Вот вы сильно переживали, когда хотели меня использовать как проводника на тех территориях, а когда посылали за мной охотников, чтобы те принесли вам мои карты и голову, только не говорите, что вы этого не делали. Что-то я подобной заботы с вашей стороны вообще не заметил. А вот ваш интерес ко мне и к моим находкам, я заметен сразу. Сейчас же вы пытаетесь просто вынудить меня откровенничать с вами. Более того, скорее всего, вы начнете давить на то, что я теперь кому-то что-то обязан. Если бы были такие проблемы, то какого демона вы допустили, чтобы эльфы вообще позволили себе шастать по этим территориям? Почему тогда меня никто не остановил? Почему вы сами никак не вмешались? А я скажу, почему. Вам было плевать на то, какую пользу или вред могут принести эти изыскания. Сейчас же вы хотите заставить меня вам служить, и, желательно, чтобы я делал это все бесплатно. Не выйдет. Сразу говорю, если вы хотите пройти на ту самую территорию, куда ходили эльфы, то вам придется очень дорого заплатить, и цена за такие услуги с моей стороны будет весьма велика, хотя бы по соотношению к тому, что мне заплатили сами эльфы. Я уже знаю размер вашей жадности, и поэтому не собираюсь тратить свое время на таких людей. Хотите что-то получить? Напрягитесь. А хотите получить все и бесплатно? Идите сами в мрачные земли и добывайте то, что вам нужно. Все то, что вас интересовало, и за что вы заплатили, я уже рассказал, и даже в подробностях, а также нарисовал изображение того, что так старательно искали эльфы. И теперь дело остается за малым. Узнать, насколько жадные вы. Вот эльфы не пожалели даже того, что никому обычно не поставляют, и расплатились со мной сполна за выполненную работу. К тому же, они действительно искали своих сородичей, погибших в тех землях, и нашли. А у этих самых сородичей в сумках и имелись те самые артефакты, настолько сильно заинтересовавшие эльфов. Так что, вам думать, и вам решать, но говорю сразу, лично с вами я в мрачные земли не пойду, не люблю жадных людей, да и не люди тоже. Вы все равно попытаетесь меня либо как-то обмануть, либо нанести удар в спину, когда контракт будет выполнен, и все только для того, чтобы не выплачивать свои обязательства. Так что можете сразу понять, что вы, как клиент в этом вопросе, мне совершенно никак не интересны. К тому же, все договоры я буду заключать именно через банк гномов, с предварительной оплатой, так как заранее понимаю, что при таких раскладах моя жизнь для вас не стоит и гроша. После такой отповеди, магистр Ролан Хвлок надолго задумался, хотя тут же постарался передать важную информацию своему наставнику. Тем более, что тот тоже удивился таким знаниям, и еще даже сказал, что 300 империалов за такие данные, это не деньги. Нужно было срочно начинать преследование уходящей группы эльфов. Судя по всему, они могли направиться только в одно место, в королевство эльфов. И теперь даже магистру было понятно то, по какой причине в этом своеобразном походе участвовал даже сам архимаг эльфов. Своеобразное оружие древних людей, что было ими обнаружено, по своей разрушительной силе соответствующее как минимум среднему фаерболу, и не содержащее в себе никакой магии, действительно могло быть весьма опасным. Настолько опасным, что недооценивать подобного было категорически нельзя. Так что, магистру предписывалось теперь постараться любой ценой найти эту группу эльфов. Судя по тому, что рассказал этот парень, эльфы действительно понесли определенные потери. Да, сам магистр так и не узнал того, сколько всего вернулось эльфов. Кроме того, те эльфы, которые прибыли вслед за этой экспедицией, узнав о том, что их товарищи вполне возможно уже отправились домой, не стали надолго задерживаться, а сразу же отправились во свояси. Так что, им нужно было поспешить. Архимаг Орион приказал передать все дела, связанные с этим проводником, а также и амулет связи, в руки другого магистра, который прибудет следом. Это была молодая и достаточно многообещающая женщина, владеющая не только стихией воды и земли. К тому же, поговаривают, она владела небольшими навыками и в магии разума, по крайней мере, у нее было куда больше шансов договориться с этим мальчишкой, на что и рассчитывал теперь глава гильдии. Сам же магистр Ролан Хвлок, сразу же отправившись навстречу к этой группе, забрал часть отряда для того, чтобы все же попытаться по пути перехватить эльфов. Хотя, в этом он уже и сам сильно сомневался. Скорее всего, перехватить данных индивидуумов ему уже просто не получится. Именно из-за того, что эльфы использовали какой-то весьма странный способ передвижения, именуемый эльфийскими тропами. По сути, эльфы могли за короткий срок перемещаться на достаточно большие расстояния. Особенно явственно это происходило в лесу, что для людей считалось в принципе невозможным. Однако ему все равно было нужно постараться сделать все быстро. Как сказал архимаг, технологии людей не должны попасть в руки потенциальных врагов. Даже если это технологии древних людей и светорожденные, которые считаются защитниками добра и света. Именно поэтому магистр не стал задавать лишних вопросов. Тем более, что сейчас у него была возможность исправить положение собственных дел и полностью отмыть свое имя от всего того, что уже старательно на него понавешивали. Все его проколы и ошибки в этом деле были слишком явственны, и тут ничего не поделаешь. А переговорами с этим Юрием теперь займется тот, кто более был подготовлен к таким делам. Так что Ролан Хвлок сосредоточился на новом задании, а все то, что раздражало его в последнее время, постарался оставить позади, так как теперь ему предстояло, при удачном стечении обстоятельств, постараться найти способ справиться с целым архимагом эльфов. И этот факт недооценивать было просто нельзя. Итак, где этот глупец? Когда она наконец-то добралась до нужного места, магистр первой степени Элисандра Хикс равнодушно посмотрела по сторонам, все еще пытаясь понять, что ей делать дальше. Инструкции от архимага Ориона были однозначными. Она должна была, любой ценой, вынудить определенного разумного сотрудничать с гильдией. Судя по всему, этот индивидуум был весьма полезен, как поисковик и проводник, на достаточно опасных территориях мрачных земель. А значит, гильдия магов Империи Суран, с его помощью, могла бы получать весьма ценные ресурсы, артефакты и ингредиенты. Нужно было всего лишь принудить его к сотрудничеству. Подумав об этом, достаточно молодой магистр гильдии, у которой впереди была еще практически вся жизнь, ехидно искривила в усмешке свои полные чувственные губы. Уж в себе-то она была уверена. А тот факт, что ее потенциальный конкурент на этом поприще банально провалил задание, говорил именно в ее пользу. Что тут еще можно было сказать? Тут и так все было понятно. Индивидуум, которого послали в эту местность ранее, был дальним родственником самого архимага. И, возможно, банально рассчитывал именно на то, что всего лишь упоминанием своего родства сможет добиться нужного ему результата. Вот только он не учел того факта, что не все боятся гильдию магов и какого-то эфемерного архимага, который находится достаточно далеко от этой территории. Тем более, в данной ситуации, не стоит этим запугивать тех, кто и так постоянно ходит под страхом смерти. Ведь территория мрачных земель, точно так же, как территория темного леса, является весьма опасной. А значит, там практически не появляются трусы, которых можно легко, буквально по щелчку пальцев, запугать такими эфемерными угрозами. И это стоило заранее учитывать. Однако ее предшественник оказался куда наивнее. Поэтому сейчас переговоры передали в ее руки. Ну, что тут можно было сказать? Тот магистр был типичным магом огня, таким же вспыльчивым и непостоянным. Не то, что она, маг стихии воды и земли, который мог оперировать также очень слабыми, фактически бывшими в зачаточном состоянии, способностями к магии разума. Ну, по крайней мере, в переговорах эти способности ей иногда помогали, если противник не имел заранее подготовленной защиты от подобного воздействия. Вот тогда все могло пойти просто псу под хвост. И даже броская внешность молодой женщины-магистра, которая не гнушалась использовать подобные нюансы в своих целях, не всегда помогала, так как при обнаружении подобного воздействия на оппонентов, ни о каких переговорах вообще не могло быть и речи. И тут, к сожалению, ничего нельзя было поделать. Однако сейчас она рассчитывала на то, что в данном случае действительно имеет определенные возможности. Именно по той причине, что вряд ли у молодого поисковика будут иметься подобные артефакты. Слишком дорогое это было удовольствие. Обдумывая все это, Элисандра стояла у окна своей комнаты в старом трактире Торвалля. Легкий туман окутывал город, словно вуаль, и казалось, что даже воздух здесь полон древних тайн. Она глубоко вдохнула, впитывая в себя эту атмосферу, зная, что скоро ей предстоит важная встреча, от которой зависит многое. Продолжая размышлять о смысле этой своеобразной миссии, она задумчиво посмотрела на свое отражение в старинном зеркале, раме которого уже давно было суждено покрыться паутиной трещин. Это было не просто зеркальное стекло, оно погружало женщину словно магический портал в иное измерение, где каждое движение ее отражения повторялось с плавной, грациозной точностью. Разглядывая свое отражение, молодая женщина медленно провела рукой по длинным золотистым волосам, мягкими волнами струившимся по плечам. Их медовый оттенок напоминал солнечные лучи, пробивающиеся сквозь осеннюю листву, и в свете, проникающем сквозь занавески, они сияли, словно золото. Потом она собрала волосы в элегантную прическу, оставив несколько прядей обрамлять ее лицо, создавая ореол загадочности и изящества. Ее глаза, глубокие и яркие, как сапфиры, изучали ее собственное отражение. В этих глазах было что-то гипнотическое, завораживающее. Элисандра знала, что ее взгляд способен пронизывать души собеседников, вызывая в них доверие и симпатию. Она слегка приподняла уголки губ, создавая едва заметную улыбку, не столько дружелюбную, сколько обещающую раскрытие великих тайн. На ее безупречном лице высокие скулы и тонкий прямой нос придавали ей вид аристократической утонченности. Губы, полные и выразительные, были тем самым инструментом, которым она умела управлять лучше всего, произнося слова, что обольщали и манили, как песни сирен. Насладившись этим зрелищем сполна, Элисандра с легкостью надела платье из темно-синего шелка, подчеркивающее ее стройную фигуру. Ткань струилась, как вода, и в свете, проникающем в комнату, казалось, будто живая. На платье были вышиты изысканные узоры из серебряной нити, руны и символы, говорящие о ее принадлежности к могущественной гильдии магов империи Суран. Эти узоры были не просто украшением, но и амулетом, защищающим ее в трудные времена. Темный плащ, который она накинула на плечи, был ее верным спутником в путешествиях. Его подол стелился по полу, а узоры на ткани напоминали ночное небо, усыпанное звездами. Элисандра знала, что за этой оболочкой также скрываются некоторые силы, способные защитить ее и в битве, и в переговорах. По крайней мере, от подлого удара в спину такая защита ее точно поможет. И уже перед самым выходом из комнаты, она взяла в руки один из своих колец-артефактов, инкрустированный камнем, переливающимся всеми цветами радуги. Этот камень был ее тайным союзником, ее магическим усилителем, дарующим ей лучший контроль над потоками энергии. Сейчас она прекрасно знала о том, что в этот день ей предстоит встреча с Юрием, молодым проводником, чья репутация как опытного поисковика уже распространилась далеко за пределы Торвалля. Она не знала его в лицо, но была уверена, что ее природное обаяние и дипломатический опыт помогут ей склонить этого парня на сторону гильдии магов. Тщательно проверив не только свое снаряжение, но и внешний вид, она медленно вышла из комнаты, и ее шаги были тихими и уверенными, как у хищницы, приближающейся к своей добыче. Элисандра спустилась по лестнице трактира в главный обеденный зал этого заведения, буквально кожей чувствуя на себе любопытные и даже весьма заинтересованные взгляды. По ее одежде, каждый присутствующий в этом зале понимал, что она здесь не просто так, но никто не осмелился остановить ее или заговорить с тем, кто являлся представителем весьма могущественной организации одаренных. Так что сейчас ее сердце билось спокойно и размеренно. Она знала, что впереди ее ждет сложный разговор, но была уверена в своих силах. Для нее это была не просто миссия, но и вызов, который она с удовольствием приняла. Тем более, что она специально сняла комнату в том самом трактире, где, по ее сведениям, находился и тот самый Юрий, что так сильно заинтересовал гильдию. И она уже была готова к встрече, уверенная в том, что ее красота и способности окажутся сильнейшими аргументами в ее арсенале. Она знала, что в этой игре она не проиграет, и была готова буквально очаровать молодого проводника, чтобы добиться своей цели. Надо сказать, что ее предшественник довольно точно описал то самое место для личной встречи, где можно было бы найти этого парня. В трактире «Голова вепря», за одним и тем же столом, что был расположен в самом дальнем углу обеденного зала. Конечно, ей в данном случае немного импонировало подобное постоянство. Тем более, у молодого парня, которому даже на внешний вид можно было дать от силы лет 16-17. Вот только взгляд этого молодого разумного, которым он встретил приближающуюся к его столу молодую женщину-мага, ей категорически не понравился. Какой-то он был слишком серьезный и изучающий. По сути, в его возрасте такие молодые парни смотрели на красивых женщин буквально истекая слюнями. Тут же все было до странного наоборот. Приблизившись к столу этого парня, молодая женщина внезапно почувствовала себя так, будто подходит сдавать какой-то зачет к своему старому преподавателю в Академии магии. Тот тоже всегда смотрел на молодых студентов с таким выражением лица, будто прекрасно понимает всю их потенциальную хитрость, а также видит насквозь все их уловки. Но сейчас перед ней сидел уж очень молодой парень, а может быть он не такой уж и молодой, внезапно промелькнула в голове у Элисандры Хиггс заполошная мысль о том, что не все разумные своим возрастом соответствуют внешнему виду. Если у него в крови есть примеси от тех же эльфов, то в данной ситуации он действительно может выглядеть куда моложе своих истинных лет. Неужели перед ней был тот самый полуэльф, про который ходят целые легенды? По сути, это была, так сказать, мечта людей. Благодаря такой примеси крови простой человек мог получить долголетие эльфов. По крайней мере, даже без какой-либо магии, подобный полукровка мог прожить почти 500 лет. А если у него есть способности, например, получил их, так сказать, в наследство от своих родителей, а эльфы были знамениты способностями к магии природы, в этом случае подобный индивидуум мог прожить и под 1000 лет. В то время, когда даже одаренные люди-маги, прошедшие все необходимое обучение, как максимум, могли прожить лет 500, и то, речь не идет о каких-нибудь магах боевых профессий. Столько лет могли прожить в основном маги-лекари, которые прекрасно ориентировались в том, как им нужно поддерживать и защищать собственный организм от процесса старения. Этот же молодой разумный мог неприятно удивить тех, кто пытается использовать его молодость, кажущуюся. И тут магистр мысленно усмехнулась. Вообще-то, ее предшественник должен был позаботиться о сборе подобной информации, и если он этого не сделал, то в данном случае сам виноват. И все только из-за того, что банально не удосужился узнать такие вещи. Одно дело, если бы молодой женщине-магистру, достаточно красивой и умной, пришлось бы общаться с пареньком, которому от силы лет 16-18. Тут все было бы ясно и даже просто. Достаточно было бы добавить в разговор немного флирта и дать несколько прозрачных намеков на возможную близость. И все, он точно был бы у нее в руках. И совершенно другое дело, когда речь идет о разумном, возраст которого определить практически невозможно, так как он может являться полукровкой эльфов. А значит, у него может быть не только долголетие этих разумных, но и кое-что еще. Например, какие-нибудь артефакты, доставшиеся этому разумному в наследство от родителей. Теперь-то ей многое становилось понятным. И в первую очередь то, каким образом этот индивидуум мог вообще путешествовать по столь опасным территориям, как те же мрачные земли. Эльфы всегда отличались повышенной чувствительностью к таким вещам. Так что тут все становилось на свои места. Как и то, по какой причине этот молодой парень согласился сотрудничать с эльфами, но почему-то не хочет ни в какую сотрудничать с магами из гильдии империи, да, и с другими людьми не особо разговорчив. Если он действительно полукровка, то наверняка столкнулся с весьма предвзятым отношением со стороны людей, ну, вообще-то, эльфы тоже мало чем отличались в этом случае, но для самой женщины-мага это было не суть важно, обиды могут быть разные, например, на отца, или на мать, все зависело от того, кто именно из родителей принадлежал к человеческому роду, и уже только поэтому стоило бы заранее предполагать, что есть люди, которые сумели обозлить этого молодого разумного, а обиды так просто не уходят. Так что, снова мысленно выругавшись, молодая женщина медленно приблизилась к столу этого странного индивидуума, и вежливо поздоровавшись попросила разрешения присесть к нему за стол. Однако ответа она так и не дождалась, словно этому парню было не суть важно ей отвечать. Так что она просто присела за стол, за что удостоилась весьма хмурого и изучающего взгляда. Что, опять же, если считать этого парня молодым, было весьма странно и даже необычно. «Я слышала, что у тебя тут были некоторые сложности с одним из представителей нашей организации». Постаралась как можно приветливее улыбнуться Лиссандра, при этом не желая обострять обстановку еще больше, так как понимала, что после своеобразного конфликта с ее предшественником, в этой ситуации многое могло зависеть именно от того, кто и как воспитывал этого парня, и тут уж ничего не поделаешь. Давай обсудим твой найм, как проводника в мрачные земли. Снова удостоившись задумчивого и даже вопросительного взгляда, словно подталкивающего ее к продолжению разговора, молодая женщина решила все же постараться получить желаемое. Также я слышала и о том, что у тебя достаточно высокие требования к этому вопросу. К тому же, поговаривают, что ты всегда выполняешь свои обязательства. Да так, что даже эльфы не имели к тебе никаких претензий. Это правда, все зависит от того, возьму ли я на себя эти самые обязательства. Криво усмехнулся этот паренек, но его взгляд таким же тяжелым и остался, внимательно смотря прямо в глаза молодой женщины, что еще больше ее напрягало, так как он смотрел просто не мигая, и не отводя взгляд даже на мгновение, хотя бы на слегка оголенное плечо, выглядывающее из-под мантии, или на довольно упругую грудь, которая по большей части и привлекала мужчин. Не зря же она потратила достаточно много денег для того, чтобы столичные портные особым образом перешили ее мантию, и обычная стандартная одежда для магов гильдии, фактически превратилась в элегантный женский наряд, дающий возможность мужчинам увидеть то, что должно скрываться, и дать волю их фантазии. Это поведение парня еще больше убедило магистра в том, что перед ней сидит отнюдь не молодой мальчишка, а именно тот, кто достаточно легко обвел вокруг пальца, казалось бы, достаточно опытного представителя гильдии. Ну, не мог он просто не заметить подобных нюансов, не мог, и все тут. Если же это так, значит ему пора на покой, так как подобному индивидууму, не замечавшему таких очевидных вещей, нельзя доверять подобные дела. Если он уже в таких вещах ошибается, то в чем еще он может ошибиться? Но это уже будет решать сам архимаг Орион, а ей было необходимо все же сделать то, ради чего она прибыла сюда. Попытавшись все же завязать беседу с этим странным поисковиком, который действительно выглядел как очень молодой мальчишка, Элисандра быстро поняла, что его абсолютно никак не интересуют обычные золотые монеты, которые представители гильдии могли бы выдать ему в полной мере. И этот факт заставлял ее задуматься, неужели его действительно интересуют именно империалы, или какие-нибудь артефакты. Тут уж точно никакой молодостью и близко не пахнет. Молодые парни в первую очередь думали бы именно о том, как лучше было бы погулять, или привлечь к себе внимание молоденьких девушек, а это возможно провернуть только с достаточно большим запасом золота. И что же тут получается? А получается то, что данный индивидуум действительно не такой уж и молодой, он работает на перспективу, и перспектива эта самая была отнюдь не в пользу гильдии магов империи. Прошу прощения, а могу ли я узнать у тебя про то, чем с вами расплатились эльфы за услуги проводника? Постаралась довольно вежливо и приветливо все же уточнить магистр, при этом не забывая о чисто женских уловках, которые, по какой-то причине, просто разбивались о каменную стену недоверия со стороны этого парня. Мы постараемся предоставить тебе аналогичную оплату, тем более, если ты проведешь нас именно в те места, где были эльфы, и покажешь, что именно они собирали. За каждый артефакт, который забрали эльфы, или похожие на него, мы готовы заплатить достаточно большие деньги, не меньше сотни империалов. А что, так и не получилось эльфов догнать. Слегка искривил насмешливой ухмылкой свои губы этот своеобразный паренек, и молодая женщина внезапно почувствовала странный жар в душе, словно столкнулась на состязании с очень сильным врагом, которого с большим удовольствием постаралась бы победить лично. Насколько я знаю, ваш предшественник-магистр спешил куда-то. Скорее всего, он хотел попытаться перехватить эльфов до возвращения их в собственное королевство, где достать их будет уже невозможно. Я ведь не ошибаюсь, неужели вы так слабо верите в его возможности? Мне даже как-то обидно за него становится. Ведь, по сути, насколько я разбираюсь в этих ваших значках, он старше вас по положению, а вы так предвзято относитесь к его способностям. В ответ Лиссандра ничего не ответила, а просто слегка расслабилась, откинувшись на спинку стула. Теперь-то она поняла, что эта беседа будет весьма своеобразной, и даже содержательной. При этом она понимала и то, что парень не лжет, просто он много чего не договаривает, а так ведет себя вполне цивилизованно и спокойно, не пытаясь ее лишний раз провоцировать. И, скорее всего, все эти события, которые произошли после вмешательства в это дело того самого магистра огня, племянника архимага, именно он и был виноват во всем, в том, что так и не добился никакого результата. А ведь этот парень вообще старался не конфликтовать, ни с кем. Он даже позиционировал себя вполне спокойным и уверенным разумным. И чем дольше молодая женщина с ним общалась, тем больше становилась уверенной в том, что не ошиблась. Этот парень действительно был не так-то прост. Внешне он выглядел как какой-то мальчишка, но все его поступки, суждения и даже поведение заставляли задуматься. Но когда она услышала о той цене, которую заплатили эльфы за его услуги, то чуть за голову не схватилась. Полный походный набор эльфа-рейнджера, даже доспехи и оружие, такое никогда не поступало в продажу. Это все, по сути, было чем-то уникальным. У некоторых людей можно было найти что-то подобное, но просто владельцы не афишировали таких ценностей. Именно по той причине, что получить подобные трофеи можно было только с убитого эльфа. А эти лесные жители всегда позиционировали себя как очень мстительные существа. И если они узнавали о том, что кто-то убил эльфа, то старались отомстить весьма жестоко и показательно. Исходя из этого можно было понять, что они действительно шли в мрачные земли за чем-то очень ценным. И это самое что-то они точно получили. К тому же, этот парень не отказывался помочь людям, но говорил о том, что цена будет соразмерная. Цену себе он знал прекрасно. Поэтому магистру приходилось сейчас старательно перебирать в уме все то, что они могли бы ему предложить.